Глава 9. Посерьезнее диагноз. Неделя проходит относительно спокойно. Николай больше не появляется. Видно, понимает, что пара из нас никудышная. Я вообще красивых мужиков боюсь. Паршивеньких и то уводят, а тут альфа-самец, актер. Да он ни одной юбки не пропустит. Какой из него муж? Да и от Никиты никаких вестей. Ковер на кольцо обменял и к невесте укатил. Сейчас, наверное, где-нибудь в кино, на последнем ряду, обнимаются. Представляю, завидую, вспоминаю его поцелуй. Нежный, сладкий, со вкусом вишневой жвачки. До сих пор сердце из груди выпрыгивает от одной мысли о нем. Рома так не целовался. Рома вообще мало целовался. У нас с ним романтика в отношениях кончилась после того, как я к нему домой свою мочалку перевезла. Через 2 месяца отношений. Разве до романтики, когда у него на работе Орешкина под боком? А я все ждала. Хоть цветочка, хоть конфет. Он молодец, все правильно сделал. Мне тапки с бегемотами, а Орешкина и ребенка. Эх, были времена в юности. Мальчишки, прогулки под луной. Одна мороженка на двоих. Как давно меня никто на свидание не звал. Приглашение Николая не в счет. И вообще, когда я в последний раз куда-либо выбиралась? На свадьбу в красном платье? А до этого 3 года назад на венчание к Милане. Вот и вся светская жизнь. Слышу звонок. А вот и она, легка на помине. Не разговариваю с ней после того, как она мой адрес Никите дала. Дуюсь. Так надолго мы еще не ссорились. Вернее, ссора какая-то односторонняя получилась. Мила мне звонит каждый день, сообщениями закидывает, а я односложно отвечаю. Жду, пока извинится. И вот, видать, решила навестить подругу. Дверь открываю, смотрю. Соскучилась, хоть и злюсь до сих пор. «Привет». «На обиженных воду возят, знаешь поговорку?» Вместо извинений решила поучить народные мудрости. Занудствую. «Ну и ладно, старым девам можно». «Еще через месяц приехать, когда сменишь гнев на милость?» Молчу. Губы надуваю, а она вдруг на шею мне кидается, обниматься лезет. Знает ведь, что люблю жучку такую. «Я тебе эклерчики привезла, с орешками, твои любимые, зай». «Ладно уж, заходи». Пропускаю. «Но только из-за вкусняшек». Хотя я себе вроде как запретила сладкое есть, от одного хуже не станет. Да и разве на Милану Казарян можно долго сердиться? Сидим, пьем чай. «Но ты чего только один скушала?» Смотрит на меня встревоженно. «Не знаю. Что-то не лезут». Вздыхаю, посматривая на кондитерские изделия. «Не простудилась?» — трогает лоб. «Или посерьезнее диагноз?» Отвожу глаза. Как ей сказать, что в моих мыслях Никита сидит? «Ну, докладывай. Чего стряслось?» — косится на коврик. Понимает, если она его не приносила, значит, ее план удался. Вздыхаю и выкладываю как на духу. Как устроила Хэллоуин в мае, как мама чуть не убила лжекурьера с ковром, как мы с Никитой целовались в подъезде, как ушел. Милана слушает так внимательно, что сама эклеры доедает, хотя мучное вообще не ест. «Ну и хмырь. Правду говорят, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Нам такие не нужны, пусть невесту за нас водит, а ты про него забудь». Легко сказать. Молчу, губы кусаю, а Милана продолжает выпытывать. «А Николай?» Сорока на хвосте принесла, что к садику черный Бентли приезжал. «Сплетни и до тебя дошли?» «Ого, ну так что?» «Ничего, извинился. За машину не спрашивал. Да и царапины нет, бампер как новый». «А ты не знаешь? Никита твой косяк ремонтировал». Снова к нему возвращаемся. «В смысле?» «В коромысле», — огорушивает новостью. Как реагировать, не знаю. «Ну и дела. Рыцарь, мать его». «Но это ведь ничего не меняет?» Хмуро смотрит на меня. «Конечно, не меняет. Я и без того влипла по самое не хочу. А тут еще и благородность выпирает изо всех щелей. Плохо дело. Ой, плохо. Думаю про себя, но вслух говорю другое». «Нет, не меняет. Я его о помощи не просила, инициативу сам проявил. И вообще-то он спровоцировал аварию, так что забыли про Никиту, вернемся к Николаю». «А Коленька меня из жалости хотел в ресторан сводить. Едой заманивал, как курица на пшено». Ною. Мила качает головой. «Ясно. Сама себе придумала и разобраться не попыталась». Ее слова мимо ушей. «У меня свои мысли. Вовсе не про Коленьку, а про судьбу несчастную. Такое, что даже эта клеров слаще не становится», а Мила продолжает. «В общем, я чего пришла? У Арсена юбилей, собираем близких. Ну, знаешь, шашлык, люля, лагман. Перечисляет, аж есть захотелось. Люблю восточную кухню. До жути. Аппетитно звучит, но я на диете. О-о-о! Смотрит на меня во все глаза. И правда. Серьезно дело. Так что решено. Есть перестану. Буду стремиться к идеалу. Слушай, это похвально, конечно, что ты себя в руки хочешь взять, но идеал у всех разный. К тому же нет предела совершенству. Вот посмотри на скульптуру Венеры Милосской. Указывает на шоколадную фигурку. У нее ребер не видно. Очень аппетитная, с формами женщина. Я бы даже сказала, упитанная. Наверное, ела и люля, и шашлык в свое время. Аппетитная, да. Я ее несколько раз слупать собиралась, но мама не дает. Кто-то из благодарных пациентов подарил. Решили, пусть останется на память. Хорошо, что отговорила, а то бы я и ее съела. Мне вот тоже надо руки оторвать, как у этой Венеры. Может, тогда в рот все подряд тянуть перестану. Милана хихикает в кулак. Сдерживается. Ладно тебе, могла бы откусить от ноги для симметрии. Без рук эта баба все же считается произведением искусства. Могла бы, но силу воли тренирую. Ясно. В общем, мне кажется, тебе надо вместо диеты порадовать себя чем-нибудь. Знаешь, что лучше всего килограммы сгоняет? Играет бровями. Намеки у нее толстые. И где я возьму, по-твоему, объект для радости? По вызову. Стриптизера закажем. Хочешь, вот прямо сейчас? Нет уж, обойдусь. Уже разок вызывали жениха на час. К чему привело? Одни проблемы от этих мужчин, а ты еще стриптизера вызвать предлагаешь. Чтобы он меня своими кубиками на прессе окончательно в депрессию ввел. Ох, сложно с тобой, дорогуша. Ладно, с мужиком не хочешь, тогда в салон сходи. Спа, массаж. Телу тоже приятно. Наверное, ты права. Но килограмм 5-10 точно надо скинуть. Так что рот зашиваем, переходим на гречу и кефир. Диета хороша, но все-таки худеют от комплекса мир. Морщится подруга, представляя гречу. Так я в комплексе и буду? В тренажерный зал наконец-то записалась. Милана радостно хлопает в ладоши. Не, щетку купила. Какую еще щетку? Ну, эту, жесткую, из кактуса, для похудания. Говорят, если потрешь посильнее, то бока пропадают. Говорят, что кур доят! Уже в голос ржет Милана. Это как надо тереть, чтобы бока стерлись? Как в фильме «Пила»? Сначала хочу обидеться, но потом представляю это и тоже начинаю хохотать. Смеемся с ней до слез. Ну давай, тащи свою щетку. Будем тебе бока чесать. Кактусом! Заливается Милана. «В комплексе нужно. Без гречки не работает!» — хрюкаю я. Нашу истерику прерывает звонок. Слышу, благоверный свою супругу потерял. Мила закатывает глаза, но из-за стола встает. «Пора домой». «Кроме шуток, на юбилей приезжай. Мы для тебя лагман из кефира сварим». «А люля из чего?» «Приходил, знаешь». «Ладно, буду». Обнимаемся. «Хорошо, что подруга у меня есть. С ней как-то повеселее». Схожу на праздник, развеюсь, пока Тина не заросла в своем болотце. Надо только о подарке позаботиться. Бросаю взгляд на Венеру Милосскую, и в голове рождается план.